Николай Иванов. «Чистильщики. Повесть». Роман-газета, 2000 год, номер 10. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. «Стоять, бояться, деньги не прятать, оружие на капот, морду туда же». Водитель резко затормозил. Именно на этой фразе и ехавшие в машине разыскники чуть не познакомились с капотом сами. «Красиво», — оценил то ли прозвучавшие команды, то ли уход от столкновения самый молодой из экипажа «шестерки». «Между прочим, сам придумал», — однозначно принял похвалу на свой счет его сосед. «И не только для себя, для всей налоговой полиции России. Пользуйтесь, не жалко». Поэтому первым делом ты, Василий, должен запомнить эти команды и научиться подавать их зверским голосом. Жора, зуб болит, помолчал бы, а? На правах старшего попросил с переднего сиденья машины Олег Штурмин. Жора учит молодежь жизни, не согласился с подобным раскладом напарник. Посмотрел на сидевшего рядом, вцепившегося в зеленую папку Василия Клинышкина, утвердился в своей правоте, а то ведь получается, что и пустить подрастающее поколение в гон по следу некому и некогда. Начальство в носу ковыряется, у тебя зуб болит. У меня еще и туфли жмут, добавил слезу к своей скудной доле Олег. «А вот это уже, как ты понимаешь, всем сиренево. По графику сегодня у нас подвиг, и, между прочим, в обеденное время. Не забудь потом в рапорте напомнить начальству, чтоб компенсировало сей моральный ущерб», — продолжал распоряжаться будущим Жора. «А ты, Василий, помни главное. Оперу должно быть за счастье кому-то ступицу в колесе сломать, закрыть заслонку, сбить дыхалку. Короче, сделать гадом гадость. Злоба в опере должна сидеть на работу, а не на собственный зуб. Так, товарищ майор?» Олег демонстративно вздохнул, все же помолчал бы и уложил щеку в ладонь лодочку. Туда бы устроить и освобожденные из итальянских колодок ноги, но подумал о другом. Ненароком, вскользь затронутый Жорой. Насчет подвига еще неизвестно, а вот со следующего понедельника у него рапорт на отпуск. Поэтому добровольно и в здравом уме меняет любые награды и компенсации на поездку в Крым. Жора нашел следы мужества примолкнуть, и оставшийся путь до адреса провеляли в забитом машинами Садовом кольце молча. Нужный дом, в котором отследили у любовницы фигуранта, предусмотрительно проехали, свернув за джипом РУОПа под арку следующего. Пока Олег втискивал отекшие ноги в туфли, помощники вылезли, блаженно размялись. — Ну что, обуем мальчика в браслетики? Жора поправил на ремне наручники, вытащил из подмышки Клинышкина зеленую папку с выписками из ДОРа. Дела оперативного розыска. Вгляделся в фотографию разыскиваемого, запоминая характерные детали. Парень лет 30, жесткий ежик, лоб наморщен, губы сжаты. Такие в жмурки не играют. «Сначала возьми его», — на этот раз недовольно прервал словеса напарника Олег. «Когда базар идет по личному фронту, хоть язык с чеши, но на их разыскной кухне могут иметься горы риса, чеснока, мяса, моркови, лука, но спичка не зажжется, и плова не сделается. Не кажи, гоп, как учат хохлы. Ты мне, Жора, лучше вот что проясни. Вспомнив последний анекдот, за всю предыдущую болтовню попробовал поддеться товарища Штурмин, одновременно привыкая к вернувшимся на место колодкам. Чем отличается хохол от украинца? — Говори, — сразу сдался Майстренко. — Хохол — слово «родина» пишет с маленькой буквы, а «сало» — с большой. Украинец живет в Украине, а хохол там, где лучше. Жора определился со своим статусом сразу. Значит, я чистокровный хохол. А вот тесть ко мне из Закарпатья приехал. Тут дело окажется посложнее. Но все равно спрошу, чтобы имелся повод затем закусить это дело салом с большой буквы. Штурминший забросил в рот таблетку анальгина, вместе со слюной проглотил ее, хотя его зубу больше пригодились бы плоскогубцы или пару затяжек сигареты. Угораздило же бросить курить накануне зубной боли. К ним уже подходили облаченный в бронежилет милицейский капитан из РУОПа и размахивающий полами светлого плаща подполковник Расходов из собственной полицейской оперативно-боевой группы. Бойцы остались сидеть в джипах, не вылезал из машины следователь, прихваченный для объявления фигуранту приговора о взятии под стражу. Закон, он и для уголовников закон, хотя Жора прав, им больше к лицу наручники. «Я прогуляюсь на доразведку», — сразу поставил условия Расходов. «Его людям отвечать за безопасность участников операции и первым врываться в квартиру. Поэтому перечить никто и не думал, хотя командир группы неловко оправдался. Больно суетливое место». С собой Расходов пригласил одного Олега, и не потому, что тот прибыл старшим от разыскников, просто чем цивильнее костюм и круглее морда, тем незаметнее мероприятие. Здесь Штурмин со своей рязанской физиономией конкурентов не имел, и новые туфли блестели к месту. Принял главенство Расходова и милиционер, хотя мог и поспорить о старшинстве в проведении операции. Конечно, адрес накололи налоговые полицейские, выискивая своего авторитета, но в охране у того числились два мордоворота, объявленные в розыск за убийство уже по линии МВД. Криминал объединялся без оглядок на будущую подследственность и работает не по статьям Уголовного кодекса или регионам, а сразу по отраслям и маршрутам. Если рыба, то от буксирного трала до прилавка магазина, нефть — от скважины до бензобака в автомобиле. Это государственные ведомства вечно делят кусок пирога или одеяла, хотя низовые опера уже знают, в подобных случаях важно накрыть адрес, а славой сочтутся потом, пусть даже и начальники. Прихрамывая и проклиная купленные с получки туфли, Олег вслед за подполковником пошел обратной дорогой к сверкающему на солнце дому. Нужную квартиру, точнее ее окна, вычислить оказалось нетрудно. 5 белых рам из пластика отчетливо выделялись на плиточном фоне. Стекла, конечно, прикрытые жалюзи от солнца и посторонний глаз. Побег из квартиры сюда, на Садовое, маловероятен. Но, глянув друг на друга, офицеры молчаливо решили для очистки совести одного бойца из физзащиты поставить под окна. Со двора белых рам как раз над козырьком подъезда насчитали 3. Кодовый замок открыть не составило труда. Присмотревшись к наиболее потертым кнопкам, на 3-й комбинации угадали код. Повезло и с лифтовой шахтой, старинная, в сетке, то есть просматривается. Проехали на последний этаж, порадовались жековскому бардаку, выход на чердак зашит автогеном. Что значительно облегчало предстоящую работу. Вниз пошли пешком. Дверь нужной квартиры не просто железная, а еще интеллигентно обтянута коричневой кожей. Взрывать опасно, больше пострадают соседи. Роповец сразу вник в схему дома, расчерченную Расходовым в блокнотике. «Твои держат окна, а я со своими в дверь. Вперед!» «Давайте-ка еще раз проверим присутствие объекта в адресе», — продолжал подчищать ситуацию Расходов. «Наверное, при предыдущей службе в Альфе набил достаточно шишек на задержаниях и теперь дул на холодную воду и боялся споткнуться на пушинке. Олег, наберите номер, может, поднимут трубку». Опережая всех, мобильный телефон достал Жора, повернулся к Клинышкину, диктуя цифры салага. Вася суетливо полез в зеленую папку. Всего неделю назад он получил первое розыскное дело, и, на его счастье, наружка почти мгновенно сумела сесть на хвост пустившемуся в бега янтарному королю из Калининграда. Так бывает, но редко. Крайне редко. Поэтому Вася суетился и от нежданно свалившейся удачи, и от неверия. Вот сейчас наберется номер, и окажется, что наружка ошиблась. Трубку подняли. И Олег вздохнул с облегчением. Ему не хотелось не то что лишний раз шевелить зажатым в туфли мизинцем, а и пробиваться мыслью сквозь ноющую зубную боль. Повезло так повезло, почему бы и нет? Мужские голоса, целая компания с долей озабоченности, сообщил утихомирившийся Жора, послушав телефон. Но когда командиры поспешили к томящимся в джипах бойцам, успел справиться с волнением и даже прочесть Василию еще одну лекцию, где водятся деньги, там, брат, ищи воров и жди разборок. Мы дождались и заломим всем ласты назад. Клинушкин слушал в полуха. Не молодой, а внимание сосредоточил на джипах. Точнее, на тех, кто находился внутри. Им врываться в квартиру, в которой просто так никто не сдастся. Предыдущие мокрые дела не позволят. И не приведи Господь заиметь на первом деле труп из собственной команды. Жора догадался о мыслях напарника, а может, вспомнил и собственные впечатления при первом задержании. Постарался подбодрить. Все сиренево. Тут кто на что учился. «Работаем в масках?» — спросили тем временем милиционеры. Расходов кивнул. «Не в банк, с проверкой идут, где у персонала белые рубашки, лакированные туфельки и желание работать дальше. Тут шибко нос к носу с уголовниками. Еще неизвестно, останутся завтра задержанные в Бутырке или спокойно укатят на заграничные виллы и пляжи, отдавая оттуда команды на наказание обидчиков. Времена же нынче такие, что если не прикроешь и не побережешь людей ты, этого не сделает никто. Подлые, продажные времена. Законы? Их обязательно вспомнят, но в первую очередь адвокаты задержанных. Здесь и про права человека заговорят, и про демократию, и к состраданию взывать станут. Это служивым и государевым людям в России льгот и прав всегда перепадает меньше, потому как вроде они на свободе, и про них правозащитнички вой на заграницу не поднимут, за такое не платится. «В масках», — подтвердил решение расходов и распределил всех по машинам. «Работаем». Высокий, широкоплечий, он ухитрился юркнуть в машину едва ли не первым. «Опыт альфы не пропьешь», — как шутят сами бывшие комитетчики. «Поэтому все пройдет классно и сиренево», — как добавляет Жора, — «и подвиг свершится, несмотря на личное обеденное время». Сам Майстренко, правда, замешкался, пропуская первым в металлическое чрево Клинушкина. Однако водитель не подкачал, взял свое, и к началу операции не опоздали. «Всем к стене!» — продолжал распоряжаться уже нырнувший под козырек подъезда расходов. «Вам туда!» — отправил своих подчиненных наверх. По спинам друг друга четверо из оперативной группы налоговой полиции выстроили вначале лесенку, а потом выдернулись канатом ко второму этажу. Замерли у белоснежных окон. Руоповцы в бронесферах, словно инопланетяне, вслед за белым плащом майора заскользили по лестнице, оставив на улице лишь оператора с видеокамерой для оперативной съемки. «Кино снимайте», — полюбопытствовала подошедшая от соседнего подъезда старушка. То ли подруги ее поумирали, то ли не дружил ни с кем, но оказалась в этот час одна во дворе. Олег торопливо развернул ее. «Кино, кино, но опасное. Лучше спрячьтесь». «Мафия!» — недоверчиво прошептала бабуля. «Вот так жить, слушать по телевизору новости, а у самой под окном... Эх, жаль поделиться не с кем». Мафия. Мафия не стал переубеждать разыскник и, убедившись, что старушка засеменила в обратную сторону, поспешил за руоповцами. Расходов стоял перед железной дверью и настойчиво давил кнопку звонка. Милиционеры блокировали лестницу. Жора остался на первой площадке и предусмотрительно держал открытым лифт. Олег поднялся напролет выше, проверил пистолет, скорее от ноющей зубной боли, чем по необходимости, дернул узкую дверцу почтового ящика с номером интересующей квартиры. «Кто там?» — дождался, наконец, Расходов ответа из-за броневого листа. Голос, конечно, женский. Руоповцы наставили на дверь короткоствольные автоматы, но подполковник, расположившись напротив глазка, со страдальческим выражением на лице спросил: «Извините, вы не подскажете мне, я ваш новый сосед, этажом выше». Туфта не прошла. За дверью попросили уточнение. «Что подсказать?» «Вы понимаете, у меня проблемы с ЖЭКом, я ничего не знаю. Обратитесь к другим». «У соседей никого нет. Девушка, ну не бойтесь, откройте. Мне только кое-что уточнить. Уходите, я вас не знаю и не открою». «И не откроет ведь?» Расходов посмотрел на помощников. «Ну тогда откроем мы». Спустился с верхней ступеньки милицейский капитан. Оттеснил от глазка полицейского. «Девушка, мы из РУОПа, районного управления по организованной преступности. Немедленно откройте дверь». Последовала пауза, а затем испуганный, но оттого еще более решительный отказ. «Я никого не знаю. Уходите. Позвоните в милицию, там подтвердят, что мы выехали к вам. Никуда я звонить не стану». «Давайте», — пригласил к двери своих подчиненных капитан. В руках у тех оказались лом и кувалда, и через мгновение подъезд затрясся от грозовых ударов в дверь. Наиболее точно орудовали ломом, и со второго удара глазок оказался выбит. «Она кому-то звонит», — увидел сквозь дыру милиционер, и кувалда заработала быстрее. А Штурмина прошиб холодный пот, под левым глазом задергалась. Первый признак нервности. Вместе с кучей бесплатных газет в ящике квартиры оказалось извещение об оплате междугородных переговоров, и, глянув на номер телефона, разыскник похолодел. Цифры явно шли иные, чем те, что продиктовал Клинышкин Жоре. «Вася!» — крикнул Олег, не видя напарника. «Я здесь!» — отозвался Клинышкин с первого этажа. — Бегом сюда. — Ты какой телефон давал? Сам вцепился в зеленую папку. Лишь Василий взлетел наверх. А когда лейтенант среди бумажек нашел нужный, отбросился спиной на почтовые ящики. — Это же мобильный. Мы звонили ему по мобильному. — Провал. Мужская компания, скорее всего, не в квартире, а по мобильному телефону, который может находиться где угодно. Нет, не бывает таких быстрых розысков. С самого начала шло сомнение, что слишком просто все складывается. — Что? — потребовал объяснений с площадки майор. — Скорее всего, там никого нет. Олег сел на ступеньки. — Зуб! Проклятый зуб и сволочные туфли. Из-за них поленился лишний раз перепроверить салагу Клинышкина. В подсознании оправдывался. Пусть набирается опыта. — Она все звонит, — продолжал наблюдать милиционер. — Ломаем! — отдал команду Расходов, уже нацеленный на результат. — Если уж не задержание, так хоть обыск провести. Дверь, конечно, рассчитывалась на десяток кувалд, но хозяйка не выдержала грохота первой. Щелкнул засов. Вслед за руоповцами Олег ворвался в квартиру, бросился к телефонной трубке. Она еще хранила в своей мембране запах тонких духов, но разыскнику требовалось ухватить за хвост иную тайну. На этот раз Клинышкин понял начальника сразу. «Саратов!» — сообщил он дневной пароль на телефонную станцию. «Саратов!» — повторил в трубку Олег, выстучив нужные цифры. Попросил диспетчера: «Девушка, с этого телефона только что звонили. На какой номер?» Разочарованно удовлетворился ответом, хотя мог бы и не сомневаться. Хозяйка успела сообщить их фигуранту на мобильный о приезде гостей. Отныне этот адрес можно закрывать навек. Больше никто никогда здесь не появится. И как же стыдно перед милицией. Хорохорились еще, размахивали плащами. «Здесь кто-то есть?» — шепнул ему на ухо капитан Роповец, указав глазами на коврик у порога. На нем стояли женские тапочки, валялись перевернутые детские кроссовки и торопливо сброшенные мужские туфли. Новые, итальянские. Те, которые только что снял Олег, давая ногам отдохнуть. Штурмин тоже взглядом показал милиционеру на свои носки, капитан в сердцах чертыхнулся и снял с задания подчиненных. «Уходим, а вы разбирайтесь сами». В огромной зале, сотворенном из двух комнат, остались лишь разыскники, более всех недовольный пустышкой расходов и никому не нужный теперь следователь. Хозяйка, маленькая белокурая, в банном халате, приходила в себя, сжимая от бессилия кулачки, потом кошкой полезла по дивану, столу, дотянулась до стоявшей на уголке иконки. «Проклинаю!» — зашипела сверху, выставляя икону с ликом святого на Олега. «Трижды проклинаю тебя и всех! Беду кликаю! Судьбу отворачиваю, проклинаю, проклинаю, проклинаю!» Штурмин равнодушно отвернулся, и не таких сумасшедших приходилось видеть на задержаниях, и сразу встретился взглядом с мальчиком, который обреченно и подавленно лежал на детской кроватке в углу и испуганно смотрел на пришельца. Вот за один этот его испуганный взгляд Олег бы подвешивал всех коммерсантов, задумавших играть с государством на деньги и вольно-невольно, но подставляющих под разборки детей, тем более чужих, за один их перепуганный взгляд. «Приступить к обыску», — отдал команду следователю, усилием воли сдерживая тик под глазом и стараясь не попасть опять под взгляд мальчика. «Проклинаю! Проклинаю!» — продолжала истерично шипеть хозяйка.